Теперь тебе надо сказать про тех двух полицаев из сельца. Одного ты уж знаешь, это бывший знакомый прокурора Главчения Владимир. Оказывается, был он не тем, за кого мы поначалу его приняли. Правда, в полицию пошел сам, или принудили, и теперь уж не дознаться. Но зимой в 43-м немцы расстреляли его в Новогрудке. Дядька, в общем, оказался хороший. Много добра нам сделал. И в этой истории с хлопцами сыграл довольно пристойную роль. Главчень был молодец, хоть и полицай. А вот второй оказался последним гадом. Тогда я не знал его фамилии. Посел ему звали Каин. И вправду был Каин. Много бед принес людям. До войны жил с отцом на хуторе. Был молодой, неженатый парень, как парень. Вроде никто про него до военного плохого слова сказать не мог. А пришли немцы, переродился человек. Вот что значит условие. Наверное, и в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других другая. Поэтому у каждого времени свои герои. Вот и в этом Каине до войны сидело себе потихоньку что-то подлое. И если б не эта передряга, может, и не вылезла бы наружу, а вот тут поперла. С усердием служил немцам, ничего не скажешь. Его руками тут много чего наделано. Осенью раненых командиров расстрелял. С лета скрывались в лесу четверо раненых. Из местных кое-кто знал, да помалкивал, а это выследил. Отыскал в ельнике земляночку и с дружками перебил всех ночью. Усадьбу нашего связного Криштофовича спалил. Сам Криштофович успел скрыться, а остальных? Стариков, родителей и жену с детьми всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал, да мало чего. Летом 44-го куда-то исчез. Может, где получил пулю, а может, сейчас где-либо роскошествует на Западе. Такие и в огне не горят, и в воде не тонут. Так вот, этот Каин все-таки что-то заподозрил. Каким ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции. Однажды перед весной снег уж начал таять, и нагрянул эта полиция в школу. Там как раз шли занятия, человек 20 детворы в одной комнате, за двумя длинными столами. И вдруг врывается Каин, а с ним еще двое и немец, офицер с комендатуры. Учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Но ясное дело, ничего не нашли, что можно найти у детишек в школе, никого и не забрали. Только учителю допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и тот переросток Бородич что-то задумали. В общем-то, они были откровенны с учителем, а тут затаились даже от него. Однажды, правда, этот Бородич, будто, между прочим, намекнул, что неплохо пристукнуть Каина. Есть, мол, такая возможность. Но Мороз категорически запретил это делать. Сказал, что если потребуется, пристукнут и без них. Самовольничать войну не годится. Бородич не стал возражать, вроде бы согласился. Но такой уж был этот хлопец, что если втемяшится что в голову, то не скоро расставался он с этой мыслью. А мысли у него всегда были одна, отчаяние и другой. Дальше мне уж рассказывал сам Миклашевич, так что можно считать, что все тут чистая правда.